Свою независимость это княжество со столицей в городе Рассейняй сохраняло лишь 25-30 лет, после чего вошло составной и не самой важной частью в государство, именовавшееся полностью Великое княжество Литовское, Русское и Жемойцкое. Можно добавить еще, что балто-литовский язык жемайтов не имел своей письменности до середины XVI века. А вот литовцами в те времена именовались предки нынешних белорусов, звавшихся сначала гудами, гудзинами, потом кривичами и литвинами-литовцами. Того, кто интересуется более подробным изложением этих тезисов, можно отослать к трудам лингвиста Лоскова, кандидата философских наук Тихановича, филолога-историка профессора Ермоловича. Племя под названием Литва обитало на юге нынешней Литвы в верховьях Немана, в окружении родственных славянских племен – ятвягов, кривичей и лехтских родимичей, переселившихся туда из Мазовии, некогда самостоятельного княжества, населенного родственными полякам мазурами, потом одной из областей Польши. В первой половине XIV века, во времена великого князя Витовта, Великое княжество занимало Литву или Трокское и Виленское воеводство, а также Белоруссию примерно в нынешних границах, Украину без Галиции, часть Смоленщины, бывшие Калужскую, Орловскую и Курскую губернии. Страница 101. В 1382 году князь Ягайло, впоследствии король польский Ягелло, убил Кейстута, отца Витовта. Чтобы отомстить, Витовт и его брат Скиргайло призвали на помощь крестоносцев и в качестве платы отдали им Жемайтию. Стоит упомянуть, что Витовт и до того, и после в компании крестоносцев и один, в буквальном смысле слова, заливал языческую Жемайтию кровью, дарил ее, уступал, переуступал, разве что не проигрывал в карты. Отсюда ясно, что соплеменниками ему жемайты не были, с отчей землей так не обращаются. А потому, по меньшей мере, странны нововведения нынешних литовцев. Витовта они отчего-то переименовали Витаутаса и назвали отцом жемайтской независимости. Под властью крестоносцев Жемайтия пребывала вплоть до битвы под Грюнвальдом Танненбергом в 1410 году. Но и после включения в состав Великого княжества, как явствует из самого его названия, осталась третьестепенной провинцией славянской державы, не игравшей маломальски заметной роли. Слово «жмудный», кстати, в современном польском языке носит явственно пренебрежительный оттенок и означает нечто вроде «бесполезный» или «обременительный». Государственным языком Великого княжества был древнебелорусский, и дело производства велось исключительно на нем. Известно, что на Солинской встрече князя Витовта с посольством крестоносцев Витовта сопровождали князья Юрий Пинский, Михаил Заславский, Александр Стародубский, Иван Гольшанский, Иван Друцкий. По свидетельству посла крестоносцев Кибурта, Витовт и весь его двор говорили исключительно по-белорусски. Даже в Жемайтии правили белорусские бояре. Княжеским посланникам в Ковна, новое название Каунас, сидел некий Иван Федорович, а жеманским войском командовал уже упоминавшийся князь Юрий Пинский. Иными словами, Великое княжество Литовское было славянской державой, где православие до определенного времени пользовалось равными правами с католичеством. Именно тем и объясняется легкость, с какой подданные московского и иных русских князей во множестве уходили в Литву, а литвины тоже в немалом количестве переходили под руку Москвы. Страница 102. Именно так в свое время отъехал к Москве князь Михаил Глинский, один из предков Ивана Грозного. Рискуя утомить читателя, все же приведу генеалогию семейства великого князя литовского Ольгерда, кстати, наполовину русского, сына князя Гедимина и княжны Марии Тверской. Дети от первого брака Ольгерда с княжной Марией Ярославной Витебской.